Нытье. Письмо издалека. Милый друг, сейчас только кончил с уборкой своей комнаты. Утомлен до мозга костей, рука плохо пишет, и тем не менее сажусь за стол и спешу полакомить себя беседой с таким хорошим человеком, как вы. Вчера я переехал на житье в другую деревню, поближе к Красноярску. Но адрес остается пока прежним. Изба у меня теперь просторная и сравнительно светлая. По 3 рубля в месяц с самоваром. Только во время топки бывает чадно, и ночью я чувствовал легкую тяжесть в голове. Хозяйка моя старая-престарая старушенция, глуха, глуповата и, по всем видимостям, староверка. По крайней мере, когда я курю, она чихает и не хочет со мной говорить. Житье мое по-прежнему хмурое, сонное и однотонное. День идет за днем, ночь за ночью. Впрочем, уже не так скучно, как было раньше. Я привык рано ложиться, учусь рисовать и выпиливаю всякие безделушки. Изредка попадаются газеты, которые я прочитываю с жадностью, не пропуская даже объявлений. Пробовал было от скуки написать свою исповедь, но получилась какая-то чепуха. Директор банка, прокурор и присяжные вышли у меня какими-то зверями, защитник абрикосовой тянучкой, а сам я барашком. Описание предварительного заключения вышло слезливо и натянуто. И к тому же, душа моя, описывать любовь, подчеркивать то обстоятельство, что растратил деньги не я, а любимая женщина, это так пошло. Вы в последнем письме защищаете меня, но странный вы человек, ведь не она была бухгалтером, а я. Впрочем, не будем говорить об этом. 3-го дня получил от сестры Нади лукутинский портсигар и дюжину носков. Одновременно с посылкой пришло от нее письмо, в котором бедная девочка на 4 страницах беспокоится о моем здоровье. Успокойте ее, дружище. Скажите, что я жив и здрав, как бык. Уверяю и вас, что я здоров. Говоря, что я не чахну и не кашляю, я, честное слово, нисколько не утрирую. Впрочем, в последнее время в моем организме проделываются какие-то непонятные странности, но серьезные и, вероятно, нервного характера. Я не придаю им значения, но возиться с ними все-таки приходится. Со мною делается что-то вроде припадков. От них я не худею, но штука все-таки неприятная. Спросите-ка вы какого-нибудь московского доктора, чем мне от них избавиться. Описать вам свою болезнь в общих чертах едва ли сумею, но вот вам история и картина моего последнего припадка. Неделю тому назад, в ночь под среду, я вдруг проснулся от страшной зубной боли. Вы знаете, я всегда страдал зубами, но на этот раз мои зубы особенно отличились. Проснувшись, я едва очнулся от невыносимой боли. Стреляла во всю щеку и отдавала даже в руку. Я бегал, прыгал, плакал, то прятал голову под подушку, то выставлял ее в холодные сени. Мысль, что мне негде и нечем лечиться, еще более усиливала мою муку. Я старался вспомнить, что я там, у себя дома, предпринимал в подобных случаях. Я вспомнил одеколон, йод, всякого рода эликсиры, спасительный коньяк, то есть все то, чего у меня здесь нет. Попросил я у хозяев водки, чтобы пополоскать зубы, но они не дали, солгав, что у них ее нет. Не могу, дорогой мой, передать вам всего того, что я выстрадал в эту ужасную длинную ночь. Представьте вы себе потемки, угар, запах овчины. Время тянется, тянется, и нет ему конца, точно оно остановилось на одном месте. Около меня ни одной живой души. Круглое одиночество – слышится в каждом моем шаге, в каждом стоне. Воспоминания страшны, надежд нет. А тут еще точно желая показать свое равнодушие к моим страданиям, в темные окна монотонно и неласково стучит холодный осенний дождь. Друг мой, простите за сентиментальность, если когда-нибудь в такую ночь вам придется встретить больного, холодного, голодного, то прошу вас, дайте ему приют. Не верьте тем, которые, сидя в теплых и светлых кабинетах, отрицают копеечную милостыню и временную помощь. Не отказывайте в пятаке на ночлег. Последние строки зачеркнуты, но разобрать их все-таки удалось. Не помню, как рассвело и началось утро. Помню только, что и утром я плакал, прыгал и держался обеими руками за щеку. Обыкновенно моя зубная боль продолжается дня 3-4. В этот же раз она кончилась гораздо раньше. Дело в том, что часу в 9 утра я получил от почтенного Осипа Ивановича, о котором я писал вам, несколько номеров газеты. Он снабжает меня не только чайной посудой, но и газетами, которые, в свою очередь, получает из третьих рук. В одном из этих номеров я увидел место, очерченное красным карандашом, вероятно, рукою услужливого Осипа Ивановича. Можете представить мое изумление? Это место касалось моей особы. В нем описывается как бывший бухгалтер какого-то банка, осужденный за подлог и растрату, живет в ссылке. Из этого слуха, сообщаемого нам из достоверного источника, я узнал, что я катаюсь на рысаках, выписываю для содержанок платье из Парижа, пью шампанское, как воду, вращаю судьбами клуба и так далее. Я, не имеющий глотка водки для больного зуба, считаюсь местным законодателем мод, заражаю округ своим распутством и наглостью, бравирую положением вора, много укравшего и умевшего спрятать. Вся эта ложь пересыпана такими лестными для меня эпитетами, как «душка», «хлыщ», «валет», «шулер» и тому подобное. В общем, читатели приглашаются посетовать на слабость кары, посмеяться и плюнуть по моему адресу. Прочел я этот достоверный слух раза 3, точно не веря глазам своим. Человек я маленький, натура не крупная. Я не пренебрег, как бы следовало, не плюнул, а дал полную волю своей трепишности. Со мной начался припадок. Сначала я заплакал горько и громко, как ребенок. Потом всего меня охватила злоба. Не помня себя, я как бешеный изорвал газету на мельчайшие кусочки, стал топтать ее ногами и посылать в воздух самые отборные извозчицкие ругательства. Я бегал по всей избе, жаловался, топал ногами, стучал кулаками, ударил скамьей ни в чем не повинную собаку. Сознание полной беззащитности, воспоминания, тоска по родине, чувство погибшей молодости, зубная боль – все это сконцентрировалось в одну тяжелую гирю, которая давила мой мозг и возбуждала меня до ярости, до безумства. Помню, в конце концов, я лежал на кровати и просил, чтобы меня не держали, что моей голове без воды холодно. Зубной боли я уже не чувствовал, ни до нее мне было. И что у них за охота бить лежачего? Впрочем, не в них дело. Дня 2 после припадка я ходил как разбитый, с головной болью и сломотой во всем теле. Вот и все. Спросите какого-нибудь из ваших знакомых эскулапов, что означают сии припадки и как от них избавиться. Если доктор по письму поймет мою болезнь, то пусть пропишет что-нибудь, буди пожелает. Вы же купите лекарство и вышлите мне его, взяв денег на расходы у сестренки. О моих припадках Наде ни полслова. Пришлите в письме почтовых марок. Послезавтра день моего рождения, мне стукнет ровно 28 лет. В эти годы добрые люди едва только науки кончают, а я, на манер нашего пострела, который всюду поспел, ухитрился уже пройти всю жизнь от аза до ижицы. и науки кончил, и своим домом жил, и под судом был, и в Сибирь попал. Бывают же на свете такие редкие, даровитые натуры. И то сказать, одному талант, другому два, а иному кукиш с маслом. Если вздумаете расщедриться, то денег мне не присылайте. Пришлите лучше табаку, чаю по возможности неплохого и каких-нибудь духов, голубчик, английских. Теперь только вижу, до какой степени я избалован. Например, меня всего коробит от того, что я пишу на дешевой почтовой бумаге. Мне как-то странно, что бумага не гибка, не лоснится и не пахнет тем незабвенным ветерком, который вносила с собой всегда Н.Е., когда приходила ко мне. Однако прощайте, не забывайте и пишите. Крепко жму руку. Весь ваш Н.Н. С подлинным верно. А. Чиханте.